Глава 25. Для человека, пребывавшего в ящике столько времени, что глаза отказывались работать при дневном свете, Аурелия действовала на удивление уверенно. Заработав удар по зрительным рецепторам, сектантка крепко зажмурилась и начала сжато сообщать то, что, по ее мнению, окружающие знать обязаны. «Не бойтесь, Юпитер вас не тронет, но старайтесь не уходить от меня далеко, может напасть. Спасибо, что помогли, мне надо несколько минут в себя прийти. Глаза отвыкли, и я там чуть не задохнулась. Бабник не смог меня открыть, вместо этого перекрыл вентиляцию. Под контролем они всегда слишком тупые. Ну, почти всегда. Простейший приказ не могут выполнить». Палуба ударила по ногам, корабль содрогнулся, заскрежетал угрожающе. «Что это?» – вскинулась Аурелия. «Дно килем задели». Все тем же ровным голосом ответил Карат. Но сам при последних словах нимфа обрадовался. Ими она показывала, что далеко не всеведущая, а ведь почти поверил в это. Ну а что еще можно подумать о человеке, который, пребывая в заколоченном ящике, способен управлять ситуацией? Причем непростой ситуацией, непонятным образом управлять. Да и первый шок, который Карат ощутил при виде Аурелии, начал отпускать. Сейчас она не походила на ту, которая помнится. Никакой загадочности, скрытой угрозы и одурманивающей разум немыслимой красоты. Просто растерянная девушка со спутанными волосами, опухшим лицом, с почти черными мешками под глазами и в мятой одежде типичного рейдера. То есть никакого намека на сексуальное платье, зато хватает грубого камуфляжа мужских фасонов. В принципе, для девушки, которая провела несколько дней в заколоченном ящике, она выглядит очень даже ничего. Другие при полном марафете и наполовину такой картинки не тянут. Но от образа нарисованного в голове Карата не осталось ничего. Да в нее даже голос не тот, совсем не тот. Тот голос в душу запал, не мог забыться. Хотя, можно ли ожидать от человека, пребывающего под контролем сильной нимфы, адекватной работы памяти? «Корабль все еще не остановился?» – спросила Аурелия. «Нет, он просто дно задел, но скоро вылетит на мель. Много внешников осталось?» «Не знаю, там ваш уро...» «Юпитер прошелся. Кого не убил, те попрятались». Девушка устало улыбнулась. «Юпитера можно называть уродом. Я прекрасно знаю, что он не очень красивый. И ко мне можно обращаться на «ты». Как я понимаю, так у вас принято». «Мы сейчас буквально в одной лодке, нам неизвестно, сколько времени придется провести вместе, так что для всех будет проще, если мы не станем выкать». Приоткрыв глаза, Аурелия приподнялась, села, подслеповато щурясь, огляделась, уставилась на Юпитера и еле заметно кивнула. Монстр, довольно заурчав, сорвался с места и в один миг набрал столь сумасшедшую скорость, что едва не вылетел за борт, огибая надстройку. Но у него все было рассчитано до мелочей. Вовремя взмахнул правой лапой, вбив когти в обшивку. Только за счет этой импровизированной точки опоры и удержался. Еще секунда, и он скрылся из глаз за главной надстройкой, а нимфа пояснила. «Он будет следить за тем, чтобы внешники не вылезли из нижних отсеков». Карат хотел сказать, что внешники сейчас скорее удавятся, чем носы высунут, но сдержался, сообщив более важную вещь. «Не знаю, как ты, а мы отсюда сваливаем. Команда могла связаться с базой и другими кораблями, или прямо сейчас связывается. Мы не умеем управлять кораблем, да и он на мель идет, сейчас засядет. Мы спустим шлюпку и уйдем, а ты? Ты сама думай, что делать будешь. Нам главное, чтобы твой Юпитер нас не трогал». Аурелия без раздумий и заминок выдала немаленький и связный текст, а это говорило о том, что внешний вид у нее куда похуже, чем внутреннее состояние. Уж голова варит здраво. «Я уже сказала, что Юпитер вас не тронет, и он не мой, он...» «Неважно. Просто не надо его бояться. Бояться надо другого. Я приманка, меня ищет Сабина. Сами знаете, что это значит». «Но не думайте, что без меня вы ей не интересны. Каждый, у кого была возможность прикоснуться ко мне пальцем без ее разрешения, должен умереть. Такие правила. Получается, вы все покойники. Это, конечно, если она вас найдет, а она может найти. У нее есть возможности. Сами вы ничего не стоите против нее, а связи со Спартаком у вас нет. И вы не знаете, как добираться до великого знахаря. Я тоже не знаю, но, возможно, знаю, как это можно узнать. И со мной у вас больше шансов не просто добраться до другого берега, а выжить. Гораздо больше. Без меня вы даже из камер не смогли выйти. Я даже в таком состоянии вам помогла. Да я почти невозможное сделала. Я смогла ударить по внешникам, следящим по отсекам. Даже не спрашивайте меня, как это получилось. Наверное, слишком много всего совпало в тот момент. Но ведь получилось же. Я не напрашиваюсь к вам. Можете даже считать, что я вам одолжение делаю. У меня самой шансов больше, чем с вами. Да и проще одной. Карат постучал костяшками по углу ящика и спросил. Перед тем, как тебя в этот гроб заколотили, ты тоже была полностью в себе уверена, как сейчас, да? Аурелия нахмурилась и нехотя покачала головой. «Меня застали врасплох, похитили. Я даже не думала, что такое возможно. Ничего не опасалась. Больше они такого делать не смогут, хотя я даже им благодарна». «Зачем тебе идти с нами? Тебе ведь к Сабине надо, а нам наоборот». «Мне к ней не надо», – резко ответила девушка. «Считайте, что мы с ней теперь враги, как и вы». «Тебя какой-то химией накачали? Как ты пролежала в ящике столько времени? И как в таком состоянии взяла под контроль того внешника и бабника? Да и с Юпитером у тебя какая-то связь непонятная». «Ты задаешь много ненужных вопросов. Тебе не надо это знать. Тебе сейчас надо быстро уходить. Корабли не иголка в стогу сена. Такую потерю уже заметили. Скоро здесь появятся другие внешники». В этот момент корабль содрогнулся от нового удара, а затем начал тормозить с такой прытью, что Карат с трудом удержался на ногах. Восстановив равновесие, он угрюмо произнес. «Возникает вопрос доверия, Аурелия. Я не могу тебе доверять. Ты однажды меня уже подставила. Кто знает, что у тебя на уме?» «Лучше тебе не заглядывать в мою голову, но мне нужно на другую сторону. И еще мне нужен великий знахарь. И тебе он тоже нужен». «Состояние, в котором меня держали, нельзя назвать сном. Они думали, что я сплю, но это не так. Я не совсем обычный человек. У меня многое не так, как у вас. Какая-то часть меня и правда спала, но я многое слышала. Не все, но многое. Слышала про знахаря не один раз, и шутки девочки про тапки тоже услышала. У меня хороший слух, особенный. Ты можешь отправиться к знахарю сам со своими людьми, а можешь взять меня с собой». Или хотя бы помочь мне добраться до другого берега, а я тебе помогу, это выгодно нам обоим. Подумай и прими решение, но, пожалуйста, думай недолго». Шуст, задрав голову, выругался. «Да твою же мать, накаркали!» Тоже уставившись в небеса, Карат разглядел крохотный крестовидный предмет, медленно кружащий над кораблем. Прислушавшись, даже жужжание различил, мысленно выругав себя за то, что не сразу отреагировал на подозрительный звук. «Теперь они про нас знают», – задумчиво протянул Чак. «Я могу попробовать его из пулемета снять», – неуверенным голосом предложил Шуст. Даже здоровому человеку попасть в чуть ли не микроскопический дрон, кружащий метрах в 50 над палубой, непростая задача. Примитивный летательный аппарат с минимумом деталей, простейшей камерой и радиоканалом передачи картинки оператору. Нет смысла делать его громоздким. Аурелия, ничего не говоря, повернулась к главной надстройке. Именно в этот момент на вершине ее показался Юпитер. Грубо расчистив площадку от антенного хозяйства, он выпрямился во весь рост, размахнулся посильнее и швырнул стальную мачту весом никак не меньше сотни килограмм. Та ушла в небеса, будто вертолетный винт, сорванный с оси на полной скорости. Вращающийся диск оказался на пути дрона в нужный момент. Негромкий хлопок, и вот уже мачта, описывая параболу, летит дальше, а десятки мелких фрагментов беспилотника устремляются в направлении речных вод. Отвернувшись от Юпитера, Аурелия попросила. «Карат, пожалуйста, думай быстрее. Внешников много, они здесь сильные. Юпитер не сможет защитить нас от всех опасностей этого места». Шуст, не сводя зачарованного взгляда с падающих обломков, флегматично заметил. «Насчет брать тебя или нет, у Карата вопросов нет, а вот как элитника в лодке перевести, это хороший вопрос». «У меня к тебе, Аурелия, очень много вопросов», – добавил Карат. «И ты права, пора отсюда сваливать». На корабле имелись две шлюпки и катер, которые можно использовать для спасения, а можно и для других делишек. У него и окраска камуфляжная, и движок хитрый, и пусть чахлая, но бронирование имеется, и турель со спаркой из крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета, и куча полезной электроники, не всегда понятной. А вот шлюпки полный шлак, на них только спасаться при кораблекрушении, на большее не сгодятся. Окраска ярко-оранжевая, чтобы спасатели издали заметить смогли. Движки маломощные и шумные, вооружения нет, а из электроники лишь простейшая рация с минимумом функций. И вот уж невезение, так невезение. Юпитер, будто издеваясь в ходе абордажа, не тронул шлюпку ни когтем, зато разнес корму катеру. Ну не сволочь ли он после такого? Одной шлюпке не повезло в бою, с десяток пулевых и осколочных отметин заработало. Может, на ее работоспособности это не скажется, но рисковать не стали, спустили на воду вторую. Естественно, никто даже не заикнулся, чтобы взять элитника на борт. Тварь со времен первого знакомства с каратом заметно набрала вес, оранжевая посудина столько не выдержит. Да монстр и не рвался, стоял на палубе, провожая удаляющуюся шлюпку немигающим взглядом. А затем в один миг исчез, капли ртути скатившись в недра корабля. Оттуда местами прорывается дым, где-то что-то загорелось, и где-то там могут скрываться уцелевшие члены команды, а элитнику требуется много мясной пищи. Аурелия ничуть не волновалась по поводу расставания со зверем, следовательно, и карату волноваться не стоит. Очевидно, ни отвращение зараженных к купанию, ни тяжесть доспехов не помешают Юпитеру добраться куда угодно, действуя в отрыве от нимфы, которой он привязан непонятной нитью. Шлюпку карат повел назад, к мосту, с которого элитник не так давно сиганул на палубу корабля. Почему назад? Что он там забыл? В принципе, ничего, но куда-то ведь плыть надо. Бабник вчера, дожидаясь, когда на спутников подействует отрава, трещал, как безумная сорока. Будто старался лавиной слов заглушить ощущение нарастания неприятных симптомов. В том числе сказал, что главное добраться до моста, под которым проходит главный фарватер внешников. Именно этим путем пользуются их корабли и плавучие базы. Глубины там позволяют. Мост этот не совсем мост, а как это часто в Улье встречается, цепочка из фрагментов разных мостов и дамб. На севере она обрывается в никуда посреди воды, зато на юге должна достигать кластера острова с городским районом. Грузится он с приличной чистотой, даже речное окружение не мешает развитым тварям считать это место прекрасной поляной для утоления голода. Глубины вокруг острова ничтожны, это дает возможность тварям легко атаковать лодки и самые мелкие корабли, а крупным туда не попасть. В итоге внешники старались не приближаться к куску города, а оттуда, обогнув остров, всего ничего до южного берега остается. И почти на всем оконечности пути продвигаться придется по мелководью, что уменьшает шансы заполучить крупные проблемы. Карат не знал, о каком именно мосте шла речь, но это был единственный известный ему мост не только в округе, а и на всем Дону. Следовательно, выбор пути невелик. Если это не тот мост, придется двигаться на юг наобум, совершенно не представляя, что же будет там впереди. Проводника у отряда больше нет. Как говорил расист, текучка кадров.